Не успев схватить бинокль, Шелестов все же насчитал около 15 немцев в грузовике. Четверо сразу были ранены или убиты, когда немцы покидали подбитую машину. Кажется, один или двое еще позже были выведены из боя, когда они отползали к развалинам. Если на территории завода не было других сил, а их скорее всего не было, то вся группа была сейчас собрана в северо-западной части разрушенного предприятия. Попытка прорыва на других участках была маловероятна. «Вперед!» – приказал Шелестов. Оперативники выскочили из овражка и, низко пригибаясь, побежали в сторону завода. Перестрелка на дороге стихала. Сейчас немцы залягут и будут пытаться понять, сколько советских солдат их там блокировало. Попытаются они сразу же прорываться в другом месте? Вряд ли, нет у них столько сил. Скорее всего, все, кто прятался на заводе, были в этих двух машинах. И пока они отползают назад, надо успеть добежать до крайних развалин. Тогда группа Шелестова окажется у немцев на фланге, не даст им закрепиться и организовать оборону. Лишить врага инициативы и заставить только отвечать на действия атакующих, заставить обороняться. Борович будет действовать по обстоятельствам. Так ему приказал Шелестов, не конкретизируя задачу. Боевому офицеру, фронтовику уточнять ее не надо. Он сам лучше других сообразит, как захватить завод. У Шелестова своя задача – захватить живыми вирусологов и материалы. И поэтому они должны быть впереди автоматчиков, определить, кто и где находится, как и где атаковать. Шелестов первым попал под автоматную очередь, едва он достиг самого края развалин. Упав на землю, Максим перекатился, отметив, откуда в его сторону велся огонь, и снова короткими перебежками, то и дело меняя на ходу направление, добежал до огромных кусков развалившихся стен. Справа и слева за камнями укрылись другие члены группы. Шелестов указал пальцем вправо, на немцев, поливающих их укрытие огнем, а потом рукой дважды махнул влево. Бутырин и Коган поняли командира и быстро стали переползать в сторону. Метров через 10 они, пригибаясь, перескочили через развалины и скрылись среди остатков стен. Тут же в том месте застрекотали очереди автоматов. Шелестов посмотрел на дорогу. Автоматчики Боровича старательно имитировали подготовку к атаке. Они перемещались, все приближаясь к развалинам, выбирали удобное место для позиций. Наверняка сейчас и с южной стороны, со стороны леса, вторая штурмовая группа Боровича выдвигалась к заводу. Лейтенант хорошо знал свое дело. Недаром он командовал десантной ротой, которая провела немало штурмов за время войны. Опытные бойцы действовали умело и напористо, деморализуя противника. Что умели эсэсовцы из охраны лагеря? Обычные конвойники, которые кроме как караулить и проводить карательные операции ничего больше не могли. На психику им действовало и то, что их все же заблокировали, что они на чужой территории помощи ждать в данный момент им неоткуда. Любой новой диверсионной группе, заброшенной в наш тыл, нужно время, чтобы найти вирусологов и разработать план спасения. Два немца, засевшие впереди, вдруг вскочили и, отстреливаясь, побежали назад, к другому укрытию. Один, вскинув руки, рухнул на камни, а второй нырнул в какой-то лаз. Шелестов воспользовался тем, что здесь не стреляли, и перебежал к другой куче кирпича. Отсюда он хорошо видел, что остатки стен обрамляли что-то вроде подвала. Изуродованные трубы, выходившие на поверхность, говорили о том, что внизу находится какой-то насосный узел. Значит, там много металла, много механизмов, и взять немцев будет сложно. Выскочившие слева Бутырин и Коган мгновенно оказались возле лаза. Бутырин швырнул туда гранату, а когда из проема с грохотом вырвались клубы дыма и пыли, он вставил туда ствол автомата и дал несколько длинных очередей. С южной стороны, где-то уже совсем близко, началась отчаянная стрельба. Со стороны дороги тоже стали чаще стрелять. Шелестов собрался было присоединиться к своим оперативникам, но тут справа выскочил здоровенный немец с погонами фельдфебеля. Шелестов не успел развернуться к противнику всем телом, и немец увидел советского офицера слишком поздно. Самое простое, что Шелестов успел сделать, это резко ударить прикладом автомата немца по коленям. Тот вскрикнул и, споткнувшись, покатился по кирпичам вниз. Шелестов короткой очередью добил немца. Тот выгнулся, хватаясь пальцем за окровавленную грудь, и растянулся на камнях. Интуиция подсказала, что этот фельдфебель мог быть не один, и Шелестов выглянул из-за камней. Сделал он это вовремя, потому что в нескольких шагах от себя увидел еще двух эсэсовцев. Глаза Максима и глаза немцев встретились всего на секунду, и он, пригнувшись, выставил ствол автомата поверх камней и дал длинную очередь, не целясь и чуть поводя стволом автомата из стороны в сторону. Тут же перекатившись вправо на пару метров, он вскочил и, прикрываясь кучами кирпича, перебежал чуть в сторону и снова высунулся. Один немец корчился на земле, зажимая живот, второй лежал на краю строительного мусора и уже вывинчивал колпачок ручной гранаты. Шелестов выстрелил в последний момент, когда фашист уже дернул за шнурок запала. Граната выпала из его ослабевших рук, он уткнулся головой в камни, и граната тут же взорвалась, отбросив мертвое тело эсэсовца и разметав каменное крошево вокруг. Сосновский появился неожиданно. Он вскочил и разрядил половину обоймы автомата куда-то в развалины, потом не спеша спрыгнул к Шелестову и сел, прижавшись спиной к камням и отряхивая колени. «Кажется, мы их куда-то загнали», — констатировал он, сдвинув на затылок фуражку и с шумом устало выдыхая. «Фух, ну и утро сегодня. Что там на дороге?» «На дороге уже чисто». Автоматчики подошли вплотную к развалинам со стороны дороги, от леса группа вошла на завод и прочесала все до этого подвала. «Ты бы видел, как наш ученый рвался в бой. Его Борович только что за штанину не хватал и не тянул назад. Я понимаю его волнение», — покачал Шелестов головой. «Он же знает, что во время боя может произойти непредвиденное. А он прикомандирован для того, чтобы найти материалы, подтверждения, доказательства. В нас он не верит, думает, что сейчас покрошим всех очередями, а потом снова будем руками разводить. Ну, не покрошили же». Неуверенно пробормотал Сосновский и с беспокойством глянул из-за кучи кирпича в сторону немцев. «Я в том смысле, что не всех покрошили. Кто-то там еще в подвале засел. Не стали бы орлы нашего лейтенанта их гранатами забрасывать. Слушай, а где машина? Где их черный Мерседес?» Топот ног за спиной заставил оперативников обернуться. Борович и Каратеев бежали к ним через открытое пространство. Причем вирусолог очень старательно, но неумело старался бежать зигзагами. Шелестов поймал его за плечо гимнастерки и свалил на землю. Автомат ученого так и не был снят с предохранителя. Шелестов хотел выговорить ученому, отчитать за то, что тот покинул укрытие и кинулся в гущу боя, но его перебил Борович. Да, собственно, никакой гущи боя уже и не было. Изредка тишину развалин разрывали короткие очереди или одиночные выстрелы. Ни криков, ни взрывов. Все, мы их блокировали. Отдышавшись, лейтенант вытер локтем потный лоб. Они все вон в тех подвалах. У меня двое легкораненых. Фрицев насчитали убитыми 8 человек. Борович приподнял голову над бруствером и выглянул наружу. «Виноват, 11», — добавил он, увидев трех гитлеровцев, убитых Шелестовым. «Ползи, сучье вымя!» — раздался сбоку беззлобный голос одного из бойцов роты. «Терпи, тебя же перевязали!» Оперативники вместе с Боровичем насторожились, но, увидев, что один из автоматчиков буквально за шиворот тянет к командиру бойца в грязной красноармейской форме и беспилотке, успокоились. Одна штанина была у него в крови, в верхней части бедра ее перетягивал жгут и белел бинт, которым перебинтовали рану. «Вот, товарищ подполковник, взяли одного, русский, сука, говорит, сам сдаваться шел, а пока ногу ему не продырявили, оружие не бросал. Вот, молодцы». Шелестов схватил раненого за грудки и толкнул на камни. «А ну-ка, рассказывай, кто такой и как оказался в этой грязной компании?» «Митрофанов я, Петр Митрофанов», — затараторил раненый, преданно глядя в глаза то одному, то другому офицеру. «Я бы не пошел, да они заставили. Силком погнали, а то, сказали, убьют. Я бы разве ж сам пошел, мне что же жить хочется, а когда дуло тебе в нос суют, тут небось каждый испужается». «Митрофанов», — усмехнулся Шелестов. «Это какой же Митрофанов, не тот ли, что сторожем работает в доме инвалидов под Харьковом, а сюда его война занесла с группой глухонемых? А, так я же не добровольно, гражданин начальник», — прижав руки к груди и глядя с мольбой, заявил пленный. «Меня же заставили, когда под дулом». «Ладно, хватит про дуло», — оборвал его Шелестов. «Надоело уже слушать. Лучше скажи, где еще двое работников вашего дома инвалидов?» «Завхоз Иванников и электрик Ищенко. Не знаю, делись куда-то», — снова затараторил пленный. «А может, фашисты их и убили. Они же этого инженера с завода застрелили и этих могли. Чтобы никто, значит, сведений не рассказал». «Ну, не знаю», — вставил лейтенант, — «фашисты или мы, но в кузове подорванного грузовика лежат двое в красноармейской форме со шмайсерами в руках. Давай, рассказывай лучше, сколько там немцев и кто они. Ученые какие-то, врачи, что ли?» – стал с готовностью рассказывать пленный. «К своим пытаются пробиться, а с ним охрана лагерная. Из концлагеря, значит, там они все сидели, а потом драпанули. Вы эсэсовцы всех перебили, их всего и было несколько человек, и нас как проводников заставили идти. Мы же местные жители все, местные полицаи», – напомнил Сосновский. «Ладно, с вами потом разберемся, а ты пока рассказывай все, что знаешь про немцев». И Митрофанов стал рассказывать. Правда, через слово он все пытался ввернуть, что в полицаи пошел не добровольно, а насильно. И, когда служил, то норовил своим помогать, щадил, никого не убивал. А немецких врачей всего 8 человек, из них 3 женщины. Главный у них профессор какой-то важный из Берлина. И этого профессора и какие-то бумаги немцы очень хотят спасти. Несколько групп забрасывали, как понял Митрофанов, через линию фронта, чтобы найти ученых. Контейнер есть при немцах, даже 2. Там охлаждают какие-то лекарства. Несколько коробок с папками, бумагами разными. А про вагон Митрофанов ничего не слышал. Он немецкого не знает, а по-русски среди немцев сейчас никто не говорит. Была пара человек, кто мог говорить, погибли. Неожиданно возобновилась с двух сторон стрельба. Стреляли немецкие шмайсеры и наши ППШ. Борович ругнулся и, перевалившись через кучу битого кирпича, побежал на выстрелы. Оперативники различили его зычный голос, приказывающий прекратить огонь. Через несколько минут он вернулся, спрыгнул к оперативникам за разрушенную стену и пояснил: «Это мои горячатся. Приказал же ждать». «Так нет, нашлись герои, которые попытались к немцам проникнуть через вентиляцию. Приказал больше попыток не делать, стрелять только в случае, если немцы попытаются прорваться. Стрелять по возможности по ногам, так некому там прорываться уже», сказал Митрофанов, поглаживая раненую ногу. «Гражданин начальник, я ж потому и смог сбежать от них, что там и воевать некому. Что они могут, эти ученые-чернильницы? Палят в белый свет как в копеечку. Вы их там продержите подольше, так они без еды и воды сами лапки кверху поднимут. Нет у них там ничего. Они, конечно, фанатики, ненавидят нас, но без жратвы и без воды кто же продержится?» Шелестов приказал автоматчику пока увести пленного в сторону и охранять, а сам подозвал поближе оперативников, чтобы посоветоваться. «Понимаете, не можем мы их тут держать и ждать, когда им невмоготу станет. Они фанатики, будут умирать, но не сдадутся. Да и боятся они нашего плена, понимают же, какими делами занимались, на детях ведь опыты ставили. Страшно этим упырям, но и ждать нельзя. Никто не может дать гарантий, что кто-то не пошел вагон вскрывать. А вдруг какая-то группа диверсантов не сюда пошла, а к вагону? А если они этим вирусом заразят питьевую воду? Могут же они что-то придумать, чтобы не ждать нас и самим запустить эпидемию, как вы думаете, Семен Валерьевич?» «Могут, эти что угодно могут придумать», кивнул хмурый вирусолог. «Ум нормального человека даже представить не может то, до чего эти враги рода человеческого додуматься могут. Мы можем успокоиться только тогда, когда найдем вагон, обезопасим содержимое. А пока даже не знаю». «Дым», — предложил Коган, — «пустить в их сторону дым, когда будет ветерок. Поджечь что-то вонючее, резину с покрышек, например. Нечем будет дышать, сами вылезут». «Полицай же сказал, что фанатики», — напомнил Бутарин. «Подыхать будут, кровью харкать будут и подохнут все, но не выйдут. Есть предложение». Каратеев положил автомат и стал старательно отряхивать свою форму. «Я пойду к ним и поговорю с ними как ученый с учеными. Мы люди одной профессии и должны понять друг друга. Не может быть, чтобы гуманитарная катастрофа не пугала ученых больше смерти. Все-таки на одном языке говорить будем, на языке науки. Послушают». «На одном языке?» — серьезно спросил Сосновский и похлопал ученого по пыльному плечу. «Только вы ни слова по-немецки, а они ни слова по-русски не знают. Они вас, Сергей Валерьевич, с перепугу просто застрелят, и все. Нет, что не говорите вы тут, а идти придется мне. Тебе?» — почти хором воскликнули оперативники. «Михаил, это отчаявшиеся люди, обезумевшие животные, кровожадные, ненавидящие, зажатые в угол. Да у них в голове ничего сейчас, кроме злобы. Среди них женщины», — улыбнулся Сосновский и подмигнул вирусологу. «А это мой профиль». Сосновский не рассказал об еще одном козыре в своем рукаве. Судя по найденным в коттедже эсэсовского поселка при концлагере документам, точнее, остаткам документов, К этой лаборатории имел отношение профессор Аксельбрайнер. То ли он работал в этой лаборатории на оккупированной территории Советского Союза, то ли курировал ее работу из Берлина. Брайнера Сосновский знал по своей работе в Берлине еще до войны. Вопрос, помнил ли его Брайнер. Общие воспоминания, голос знакомого человека, это уже что-то, это уже чисто психологически, это как рука, которая может удержать человека на краю пропасти. А немецкие ученые сейчас как раз на таком краю и находились. «Подожди, подожди, Михаил», – остановил Шелестов оперативника. «Ты на что, собственно, рассчитываешь? Поговоришь с ним на родном языке, без акцента, с чисто берлинским выговором, и они растают? Да они еще больше впадут в депрессию, подумав, что ты немец, который переметнулся на советскую сторону, который предал их обожаемого фюрера. А может, они просто больше почувствуют, слушая немецкую речь», — возразил Сосновский, выкладывая на носовой платок свое удостоверение, снимая с ремня кобуру с пистолетом и кладя ее рядом. «Представьте, что в последнюю минуту, когда вы на грани жизни и смерти, когда вам и умирать не хочется, вы услышите не чужую, а родную речь. А если им хочется умереть», — возразил Коган, — «умереть самим и захватить с собой как можно больше нас, таких вот неполноценных славян. Боря, уймись». Сосновский улыбнулся своей открытой обезоруживающей улыбкой. «Каких славян? Ты же еврей. Ну что, я пошел». Оперативники замолчали, с недоумением глядя на Сосновского. Даже Каратеев не нашелся, что сказать или возразить. Борович откашлялся в кулак и сказал: «Вы, если что, хоть скажите, какой подадите сигнал. Ну, чтобы мы бросились на выручку. Ей-богу, 30 секунд, и всех положим, как одного, пикнуть не успеют». «А вот этого не надо, Яша», — покачал Сосновский головой. «Что бы ни случилось, окрошить никого нельзя. Документы, образцы. Помнишь, а сигнал подавать так вы его услышите. Они меня убивать будут, а это громко. Ну, что, я пошел, Максим Андреевич». «Ладно, Миша». Шелестов поднялся и положил Сосновскому руку на плечо. «Ничего другого мы сейчас все равно не придумаем, а на счету у нас то ли часы, то ли вообще минуты. Главное, ты вот на что дави, на то, что они врачи, они спасать должны мир, а не уничтожать. Что весь мир жил до них и будет после них жить, без Третьего рейха жили и дальше проживем, и негры, и китайцы, и евреи. А вот они без нас не проживут. Терпимость должна быть к другим людям, ведь мир устроен так, что как ты к окружающим относишься, так и они к тебе». «Найду что сказать», — кивнул Сосновский. Они обнялись с Шелестовым, потом Михаил сделал приветственный жест остальным и взял приготовленный белый носовой платок. Сосновский поднял руку с платком и принялся размахивать им из стороны в сторону, выкрикивая по-немецки, чтобы не стреляли, что он парламентер. Сейчас все решалось, именно в эту минуту, или в ответ будут стрелять, и тогда Михаил не успеет спрятаться за край разрушенной стены, или ему ответит, чтобы подошел и сказал, что он предлагает. Но прошла минута, и никто ничего не отвечал. Правда, и не стреляли, что было само по себе хорошим признаком. Тогда Сосновский решился. Он в последний раз крикнул, что идет для переговоров, что он невооруженный, чтобы не стреляли. Таких шагов в жизни каждого человека маловато, но иногда их приходится сделать, и очень тяжело дается каждый шаг. Ведь ты идешь и понимаешь, что в этот момент кто-то невидимый на тебя наводит мушку, что мушка и целик сошлись где-то в области левой стороны твоей груди. Ты делаешь невероятно тяжелые шаги, стараясь не выдать своего волнения, а человек начал плавно нажимать на спусковой крючок. Ты идешь и невольно вспоминаешь десятки и сотни, а может и тысячи парламентеров, которые в разные времена и во время разных войн вот так вот шли и ждали, выстрелит противник или не выстрелит. А идти надо, потому что парламентер может спасти несколько жизней, а может и сотни, тысячи жизней, а может и остановить войну. Разные были случаи, и люди шли, и Сосновский тоже шел, потому что он мог спасти очень много жизней, предотвратить страшную эпидемию, задуманную моральными уродами, ненавидящими его народ нелюдями. Правда, он шел как раз с этими нелюдями и вести переговоры, но это уже детали. «Остановитесь», — потребовал голос на немецком языке. «Остановитесь, или я выстрелю». Это был голос немолодого человека. Сосновский привычно оценивал поступающую информацию. Сейчас она была не просто полезна, сейчас от нее зависела как минимум его жизнь, а как максимум успех всей операции и жизни тысяч, сотен тысяч людей. Немолодой, очень уставший и даже отчаявшийся человек. Он не знает, как ему быть, и все его вбитые в голову нацистские идеи сейчас отошли на второй план. «Хорошо», — подумал Сосновский и остановился. «Давайте поговорим», — предложил он, продолжая держать над головой белый платок и чуть помахивать им. Ему нужно было во что бы то ни стало спуститься в подвал к немцам. Все эти перепалки с кем-то одним, философствование и обмен мнениями, как правило, ни к чему не приводит. Убедить можно одного, но послушают ли его другие, тем более что там практически нет солдат, а значит, нет командира, который может просто приказать сдаться. Там десяток вооруженных человек, нацистских фанатиков, которые мечтали и работали для того, чтобы уничтожить славян и занять их благодатные земли, захватить их ресурсы и процветать в счастье. И вот все рухнуло, для них, для этой группы людей все рухнуло. И выхода у них два: умереть за свою идею или выбрать жизнь, какой бы она теперь ни оказалась в дальнейшем. Непростой выбор для фанатиков. И всегда есть шанс, что там не только фанатики, что есть и просто оболваненные люди, которые уже начали разочаровываться в своем фюрере. «Кто вы такой?» — снова спросил немец. «Какие у вас полномочия?» «У меня большие полномочия, я офицер контрразведки из Москвы и прибыл сюда именно для розыска вашей группы. Как видите, мы вас нашли и нам есть что обсудить». «Ну, что же?» — немец явно зло усмехнулся. «Спускайтесь сюда, но учтите, если вы хотите устроить нам подлую ловушку, обмануть нас, то вы умрете первым. Согласитесь, что никакой разницы в очередности умирать нет», развел руками Сосновский. «И о чем вы говорите? Вы же понимаете, что мы можем вас сейчас просто всех убить, просто забросать гранатами или заблокировать вас здесь и ждать, пока вы сами вымрете или захотите сдаться. Но я иду к вам, чтобы говорить. Вы готовы говорить?» Сосновский подошел к проему в стене, где имелся спуск в подвал. Оттуда на него смотрели две пары глаз. Один человек был седовласый, с седыми усами. Сквозь стекла круглых очков его глаза смотрели как-то недобро и затравленно. Второй мужчина в мятом грязном пиджаке, с большими залысинами на круглом черепе, неумело держал в руках шмайсер и тоже смотрел на русского недобрыми глазами. Продемонстрировав, что он безоружен, Сосновский стал спускаться в подвал. Спускался неторопливо, чтобы было время оценить обстановку, почувствовать внутреннее состояние этих людей. Их было 12 человек, 10 гражданских и 2 тяжело раненых эсэсовца. Один гражданский тоже ранен, в руку. Три женщины сбились в углу в кучу. Одна молодая, лет 30, смотрит с ненавистью и держит руки в карманах пыльного жакета. Не пистолет ли там у нее в кармане? Такая выстрелит, дай только волю. Вирусологи сидели с оружием в руках прямо на земле, двое посматривали в лазы наружу, но в целом никакой обороны организовано не было. Перебить их штурмовой группе Боровича не составит труда. Несчастные, загнанные, грязные, отчаявшиеся. А ведь совсем недавно это были довольные жизнью люди. Они занимались любимым делом, у них была лаборатория, много материала для исследования и опытов. И вся жизнь впереди внушала оптимизм. И вот как все получилось. А ведь не было у них оптимизма, подумал Сосновский. Они сидели в этом поселке возле концлагеря и уже понимали, что война катится в другую сторону, к границам Рейха. И они судорожно что-то там изобретали, не жалея материала, не жалея славянских детей. А теперь им страшно. И Сосновский заговорил, усевшись повыше на кучу обсыпавшейся после взрыва земли. «Я знаю, вы не солдаты. Вы ученые-вирусологи. Вы не умеете воевать. Вас этому не учили. Вас учили другому. Но сейчас вы можете только либо продолжить стрелять, либо сдаться. Для вас это выбор между жизнью и смертью. Третьего не дано. И что нас ждет? Что это за позорная жизнь, которой вы нас пытаетесь соблазнить?» Вспылил профессор, и все сразу уставились на него. Он пользуется непререкаемым авторитетом среди них, сразу понял Сосновский. Они ждут его решения, его приказа. Вас ждет чистая одежда, душ и еда. После окончания войны вас ждет отправка домой в Германию. Какая Германия? Потряс автоматом, как будто забыв, что он находится в руках, вдруг воскликнул лысый ученый. «Когда вы придете туда, от Германии не останется и следа. Вы сделаете с Германией то же, что мы сделали с вашими городами. Мы уничтожали вас, а вы придете и в отместку уничтожите нас. Послушайте, у вас странное мышление для ученого», — усмехнулся Сосновский. «Не имея подтверждающего материала, не имея результатов исследований, которые можно проанализировать и сделать выводы, вы их делаете. Почему вы думаете, что события будут развиваться линейно. Вы уничтожали, и, значит, и мы будем уничтожать. А другого развития событий вы не допускаете, например, уничтожение фашизма и создание для немцев, которые не придерживаются идей расового превосходства вашего Гитлера, условий для жизни, развития, восстановления. Вы думаете, что после войны нам нечем будет заняться? Нам есть что восстанавливать, и вы будете строить Германию заново, но без Гитлера. Ведь жили же мы как-то раньше и торговали, и культурный обмен был, и научный. Не трогай фюрера. Вдруг взвизгнула молодая женщина и выхватила из кармана пистолет. Профессор тут же повернулся к ней, схватил за руку и вырвал из пальцев женщины оружие. «Марта, прекратить!» — крикнул он властно, и женщина упала на колени, потом повалилась на землю и, уткнувшись лицом в свои руки, заплакала. «Ваша охрана перебита», — спокойнее стал говорить Сосновский. «Вы воевать не умеете. Вы окружены. Выхода у вас нет. Выход есть у нас. Либо дать вам умереть от голода или жажды в этом подвале, либо уничтожить вас здесь, либо дать вам возможность жить, если вы добровольно сдадитесь». В подвале установилась тяжелая тишина. Сосновский понимал, что произойти сейчас может все, что угодно. Прикажет профессор убить его и сражаться до конца и принять смерть, и они так и сделают. Прикажет сложить оружие, и они бросят автоматы. Да, каждый с разным настроением. Кто-то, скрывая радость, что появился шанс остаться в живых, кто-то с горечью, что все потеряно, что рухнули все идеалы и надежды, а профессору придется все это взвалить на свои плечи лидера. Хотя, если он предпочтет смерть, то эта ноша его затруднять будет недолго. «Минут 10. Вы немец?» — наконец, спросил профессор. «Какая разница?» — пожал плечами Сосновский, стараясь втянуть профессора в дискуссию. «Это отвлечет его от мыслей о смерти. Человек рождается там, где ему предписано природой. А вот кем он становится впоследствии, это результат его ума и поступков. У каждой нации есть и свои негодяи, и свои святые. Национальный признак тут ни при чем. Ведь так, профессор Аксельбрайнер? Да, в каждой нации есть люди, которые предают, глумятся над святынями и позорят своих предков», — вдруг повысил голос профессор, даже не удивившийся, что русский знает его имя. Сосновский не успел ответить, уловив изменение настроения у немца. В углу, где сидели женщины, вдруг поднялась одна из них и вышла на свет. Невысокая, стройная, со спортивной фигурой и русыми вьющимися волосами. Чулки на ее ногах были порваны, а подметка одного ботинка перевязана проволокой. «Пауль, я не сразу вас узнала», — произнесла она, подойдя к Сосновскому и профессору. «А вы меня узнаете, Гретель?» Сосновский почувствовал, как во рту у него от нахлынувшего волнения пересохло. «Вы, что?» — нахмурился еще больше профессор, переводя взгляд с женщины на русского парламентера. «Вы знакомы с моей женой? Почему, Пауль? Вы немец, Гретель?» Михаил увидел ее и снова вспомнилось теплое лето того года. Он на пляже увидел ее в компании подруг, сидевших под цветным зонтиком. Они ели фрукты и чему-то смеялись, а он тогда в числе энтузиастов участвовал в заплыве на приз какого-то гастрономического чемпионата и выиграл. Призом был банкет на двоих в лучшем ресторане Берлина, и он пригласил эту девушку. Конечно, влюбленность тут была ни при чем. Михаил получил задание начать операцию по проникновению в среду ученых, завести там информаторов. Уже тогда нацисты очень строго присматривали за всеми зарубежными специалистами, которые появлялись в зоне внимания их научных разработок. Поэтому молодой ловелас и спортсмен Пауль не мог не вызвать подозрений. Да, были потом и вечерники, и теннис, и новые знакомства благодаря Гретель. Сосновский, выполняя свою работу, все же не переставал восхищаться этой девушкой. Молодой врач, далека от политики, и все же истинная немка во всем. Плоть от плоти немецкой культуры, традиций, самосознания. Но как она впитывала все новое и интересное, как она тянулась к новостям зарубежной науки, культуры, к новым знакомствам. Помнится, она тогда очень хотела побывать в Москве. Гретель очень интересовалась работами Боткина, но долго длиться этому роману было не суждено. Видимо, кто-то из советских разведчиков добился больших успехов, а группа, в которой работал Сосновский, почему-то попала под подозрение гестапо, и внедрение было приказано свернуть, контакты прервать. Значит, Гретель вышла замуж за профессора Брайнера. Ну, что же, это объяснимо. Великий ученый, светило. Молодой медик могла быть покорена его обаянием. И вот куда ее привели нацистские теории, Вот чем сменилось желание заниматься чистой наукой ради всего человечества. Влияние нацистского ученого оказалось велико для впечатлительной женщины. «Да, я знаком с Гретель», — ответил Сосновский, глядя в глаза женщины и пытаясь прочитать в них что-то. «С вами мы тоже знакомы, профессор, просто вы меня не помните. А немец я или нет, это ведь не важно. Если вы еще не поняли, то весь мир поделился на две части. С одной стороны нацисты те, кто разделяет их убеждения и кто уничтожает другие расы, признанные вашими теориями неполноценными. А с другой стороны те, кто тоже имеет право жить на этой планете и кто считает ваши убеждения бесчеловечными. Принадлежность к определенной национальности хороша, когда вы приехали на международный фольклорный фестиваль, а сейчас вы по одну сторону колючей проволоки, а дети, на которых вы ставили опыты, по другую сторону. Вот и все мироустройства на сегодняшний день. Вам не страшно, профессор, на свои руки смотреть не страшно? Замолчите! — крикнул Брайнер и закрыл лицо руками. Гретель стояла и смотрела на Сосновского большими глазами, из которых текли слезы, и теперь он прочитал в них сожаление. А ведь она, сама того не заметив, погрузилась в эту коричневую нацистскую трясину. Из-под солнца тех лет, когда они были знакомы, в жуткую грязь этого года в истерзанной нацистами другой стране. «Раскаяние за вами», — повысил голос Сосновский, — «а я вам сейчас предлагаю просто жизнь. Понимаете вы, профессор, просто жизнь, просто возможность проснуться завтра утром и снова увидеть солнце, небо, жену. Я сейчас обращаюсь ко всем. Прекратить весь ужас этой войны можно, лишь отказавшись в ней участвовать. Сложите оружие в той стране, куда вы пришли незваные». «Аксель», — раздался в тишине голос Гретель, — «послушай себя самого. Я не хочу попасть под страшный поток, который сметет все, и нас, и прошлую Германию. Я хочу назад, туда, в наш дом с садиком, к моим розам у стены дома и тихим рассветом». В тишине подвала неожиданно грохнул выстрел, и все вздрогнули. Глава 8. Шелестов стоял рядом с Сосновским и смотрел, как немцы выстраиваются у стены и автоматчики обыскивают их. Каратеев полностью завладел двумя контейнерами и большим кожаным чемоданом с двумя ремнями, в котором вирусологи перевозили свою документацию. Разумеется, не всю, а только самое важное, то, что даст возможность возобновить исследования, самые основные результаты. «Фанатичка», — поинтересовался Борович, глядя, как автоматчики вынесли и положили у стены тело застрелившейся Марты. «Человек живет, пока его глаза смотрят вперед, лейтенант», — ответил Сосновский. «Если человек смотрит в сторону, он никуда не движется, а взгляд назад прекращает жизнь, потому что прошлое затягивает, останавливает движение вперед». Михаил подошел к «Мерседесу» вирусологов и похлопал рукой по передней двери, на которой было изображение черного ангела. «А еще есть движение вверх и вниз. Духовность, даже религия, это все равно движение вверх. А вот эти рисуночки, это символика, она тянет вниз. Это уже касается не одного человека, это не его личное желание, жить или нет. Это общее движение вниз, в ад, в кромешную, почти средневековую тьму. Причем движение целых народов». «Что-то ты в мистику ударился», — усмехнулся Шелестов, положив Сосновскому руку на плечо. «Просто вспомни, каким был этот народ тогда, до войны. Тогда нацистские теории были не более чем привлекательной позицией на выборах, когда нацисты получили большинство в Бундестаге. Тогда над Германией еще светило солнце. Никто и не заметил, как свет солнца затмил свет свастики, а потом вообще наступили сумерки. Сумерки в душах. Просто я сегодня в подвале встретил частичку того солнца, далекого, довоенного, чистого. Оно помутнело со временем, но я поверил в то, что его возможно возродить в их стране. Это твое солнышко не поможет нам найти вагон с заразой, который стоит сейчас на запасном пути где-то неподалеку и ждет своего часа, чтобы окунуть мир в еще одну чуму. Она не знает, и никто среди вирусологов не знает, где вагон. Знал Берстхольцер, но он погиб во время бомбежки. Знают его люди, но они как раз исчезли вместе с вагоном, когда он отправил их выполнить ту акцию. Вирусологи вагоном и диверсией не занимались и не готовили ее. Они готовили материал, а размещением и всей дальнейшей операцией занимались эсэсовцы. Так что искать придется нам самим. Обсуждение этого вопроса заняло больше часа. Где искать вагон, какими принципами руководствовались те, кто пытался разместить его в удобном месте, с какой точки зрения удобным, какую именно цель преследовали гитлеровцы, размещая вагон в том или ином месте. Это предстояло понять. Оперативники разделились в своем мнении. Бутерин и Коган считали, что вагон гитлеровцы оставят в районе, где сейчас большое количество мирного населения, где оно временно сосредоточено, откуда происходит распределение потоков эвакуированных. Зараза должна была, по замыслу врага, распространиться на большую территорию Советского Союза. Сосновский считал, что вагон нацисты оставят там, где располагаются тылы армии, находящиеся на острие контрнаступления вермахта. Если они планируют контрнаступление, значит, они могут планировать ослабить Красную армию на этом участке, ослабить оборону, тылы, снабжение. Шелестов выслушал всех, покивал, а потом заявил: «А третий вариант вы не рассматриваете? Самый реалистичный, учитывая масштабы и скорость нашего наступления, которое началось неожиданно для врага и успешно развивается. Вариант, при котором гитлеровцы просто не успели выполнить задачу и поместить вагон там, где планировалось. Он стоит там, где его оставили, куда успели перегнать, где его, черт возьми, просто бросили и сбежали. Элемент случайности. Все ваши доводы хороши, но, может и не искать логику, где ее нет. Значит, надо плясать от печки», согласился Бутарин. «Точнее, от схемы железной дороги в этом районе. Куда, по каким направлениям могли отогнать вагон? Причем не только на запад. Осмотр Мерседеса и грузовика занял немного времени. Тем более, что грузовик каким-то чудом от взрыва гранат под двигателем не загорелся. Архив лаборатории, два контейнера с образцами и вакциной охраняли теперь круглосуточно автоматчики Боровича. Каратеев перебрал материалы, убедившись, что это именно то, что нужно. Также старательно он проверил вакцину в контейнере. Коган был рядом, когда вдруг услышал короткий испуганный возглас вирусолога. Оперативник бросил взгляд на ученого, и внутри у него все похолодело. Он хорошо видел, что мелкие камешки разъехались, а сапог Каратеева стоял на детонаторе противопехотной мины нажимного действия. Чека выскочила, и если сейчас чуть ослабить давление на детонатор, то произойдет взрыв. «Замри», — громко приказал Коган, подходя к вирусологу. «Только не шевелись, вакцина», — почти простонал Каратеев, протягивая дрожащими руками коробку с ампулами. «Ради бога, заберите вакцину и уходите подальше, ведь сейчас все погибнет, ведь из-за нее все это. Спасайте вакцину». «Спокойно, Семен Валерьевич», — тихо сказал Коган, подходя к вирусологу. «Ничего страшного еще не произошло. Главное, не шевелись». Оперативник взял из рук ученого ампулы, отошел и передал их Шелестову, потом вернулся, стараясь идти спокойно, не вызывая даже малейшего сотрясения почвы. «Черт его знает, вдруг эта мина соединена с другой или другими, вдруг с ней соединены мины натяжного действия, и от того, что камень скатится с кучи, взорвется другая мина, от которой детонирует и это». И Коган медленно поднял контейнер с образцами и также медленно отнес его на безопасное расстояние. Автоматчики замерли в развалинах. Оперативники осторожно отнесли ценные материалы подальше, а Коган с одним из бойцов снова пошел к вирусологу. «Не волнуйтесь, товарищ ученый», — заговорил боец, присаживаясь на корточки. «Я сапер опытный, я этих мин за войну разминировал столько, сколько вы мороженого в парке культуры не скушали. И вы, товарищ майор, отошли бы за стену». «Да, правда, товарищ Коган», — сказал Каратеев. «Вы-то чего стоите здесь? Материалы в надежном месте, материалы в безопасности. Ты, Семен, не бойся, голова кружится», — признался вирусолог. «Боюсь, что пошатнусь вот-вот». «Глупо как, успокойся». Коган взял вирусолога за локоть и приобнял за талию, стараясь удержать его от любых движений телом. «Все нормально, сейчас мы с миной разберемся. Это пустяк, Семен, поверь мне, пустяк». «Борис, ты что?» – заволновался Каратеев. «Тебе зачем умирать? Уходи, прошу тебя». «Да замолчите вы», – негромко, но грозно осадил обоих сапер. «Мешайте». Каратеев сразу замолчал и только вцепился побелевшими пальцами в руку Когана. Пот катился по его лицу, а сапер, подобрав штырек предохранительной чеки взрывателя, улегся на землю рядом с миной и стал осторожно вставлять ее в отверстие. Когану показалось, что вирусолог пошатнулся, и он стиснул его руками, стараясь не шевелиться самому. Теперь и Борис чувствовал, что под гимнастеркой у него по спине сбежала струйка пота. Мысль была только одна: только бы солдат смог, только бы получилось. Несправедливо, если такие люди будут погибать. Ему же отечественную науку вперед двигать. Он же храбрый, умный. Это минутная слабость у него. Смерть дыхнула в лицо, но Каратеев храбро участвовал во всех мероприятиях группы. Он стал для всех товарищем, таким же членом группы, как и другие. Сапер медленно поднялся и стал отряхивать колени. Побледневший Каратеев смотрел на него, не в состоянии произнести ни слова. Наконец, он выдавил из себя, боясь при этом дышать. «Бесполезно, да, не получилось». «Почему не получилось?» Боец сделал удивленное лицо. Потом улыбнулся. «Слезай с нее, ученый. Чего стоишь, как на веранде у девушки с цветами?» «Не могу, все еще не дыша», — ответил вирусолог. «Правда, ноги как приросли. Слезай, слезай», — рассмеялся сапер. «Снимите его, товарищ майор, я мину вытащу. Взрыватель вывинчу да с дороги уберу». Коган посмотрел ученому в глаза и, стараясь говорить спокойно и убедительно, предложил. «Ну, давай, Семен, спокойнее. Сначала одну ногу сними и ставь ее рядом на землю, потом перенеси на нее весь тело и сними с мины вторую ногу». Каратеев вцепился в руку оперативника, зажмурился, сжался весь в комок и медленно стал снимать ногу с мины. Вот он приподнял ее и поставил на землю. Он постоял несколько секунд, не шевелясь, потом медленно стал приподнимать вторую ногу. «Смог, Борис, я смог», — шептал он, приподнимая ногу и опуская ее тоже на землю. «Не взорвалась, устоял я. Сошел с мины, только теперь ноги совсем не держат. Слабость». Каратеев почти с восхищением смотрел, как боец без всяких церемоний вывернул взрыватель из мины, а потом выдернул ее из земли и отбросил в сторону. Коган, придерживая ученого, помог ему отойти в сторону и присесть на кучу битого кирпича. Тот смотрел на майора и качал головой. «Вы что, правда готовы были вместе со мной взлететь на воздух?» «Ну, романтики в этом мало», — мягко улыбнулся Коган. «Вряд ли мы бы взлетели, воспарили. Скорее всего, нас бы разорвало на части, оторвало нам ноги. Быстрая смерть, но не очень красивая. Ты посиди, отдышись. Скоро нам трогаться в путь». Шелестов видел, какими глазами Каратеев провожал Когана. Ведь совсем недавно он ненавидел бывшего следователя. Вирусолог вообще плохо скрывал свое отношение к НКВД после пережитого во время арестов. Но если с остальными членами группы у него отношения были более или менее нормальными, то со своим бывшим следователем отношения не складывались. Уж больно сильно своим присутствием напоминал ему Когана пережитым. Теперь многое изменилось. После того, как Борис помогал Каратееву в смертельно опасной ситуации, находился с ним, поддерживал и готов был умереть вместе с ним. Сосновский с Шелестовым допрашивали всех вирусологов по отдельности. Профессор Брайнер находился в таком подавленном состоянии из-за добровольной сдачи, что пока добиться от него членораздельных ответов не удавалось. А вот с его женой Михаил попросил поговорить наедине. Не просто было у женщины на душе, как и у всех пленных, но присутствие Сосновского, воспоминания, какое-то доверие к нему все же помогали Гретель сохранять самообладание. «Пойдем со мной», — предложил Сосновский, когда автоматчик подвел к нему Гретель. Он двинулся вдоль развалин к лужайке с несколькими молодыми березками. Женщина двинулась за ним немного неуверенно. Они прошли несколько шагов, когда она, наконец, спросила. «Я думала, что меня вызвали на допрос. Я хотел поговорить с тобой, Грета», обернувшись, сказал Сосновский. «Помнишь, я ведь так тебя называл, что ты задумал, Пауль?» Женщина стояла, озираясь, глядя на нежную весеннюю траву. «Ты не сделаешь этого. Я замужняя женщина, ты знаешь, что у немецких женщин строгая мораль, и если она замужем, то... Господи, Грета, что с тобой произошло?» Сосновский схватился за голову, походил по полянке, а потом сел на горизонтальный ствол березки и жестом предложил женщине сесть рядом. «Ты всегда относилась ко мне с большим уважением. Ты любила меня, я знаю. И ты считаешь, что я мог так измениться, что стал насильником. Ты забыла, как я к тебе относился в те годы. Война многое меняет, меняет людей, порой до неузнаваемости. Грета, милая», — покачал Сосновский головой, — «война не меняет, война только раскрывает все то, что в человеке заложено, что пряталось в глубине его сознания, его души. В герое она открывает героя, в трусе — труса. Она обнажает человека, но не меняет. Тебя действительно зовут Пауль? Почему ты тогда так неожиданно исчез?» «Я получил приказ от своего командования», — просто и без уточнения ответил Сосновский. «И мне не разрешили с тобой попрощаться. За что ты воюешь?» — снова спросила Гретель. «За счастье», — ответил Сосновский и пожал плечами. «Ведь это же так просто, правда? Счастье, когда нет и больше не будет войны, голода, за то, чтобы это была последняя война, за то, чтобы люди жили в мире и дружбе, за то, чтобы ученые придумывали не оружие, не технику, которая убивает, а технику, которая помогает людям, спасает людей, чтобы ученые придумывали лекарства, которые излечат людей от всех болезней и навсегда. «Ты всегда был романтиком и фантазером», — усмехнулась женщина. «Только раньше я была глупая и думала, что ты все это говоришь, чтобы мне понравиться, что ты просто позер, а ты искренне этого хочешь. Я даже готов умереть за это, Грета». Они сидели и молчали минут 15, слушая, как в перелеске посвистывают и щебечут птицы. Потом Сосновский вздохнул и опустил голову. «Да, это так прекрасно сидеть с красивой женщиной под березками. Но идет война, и ему предстоит спасать тысячи, сотни тысяч жизней. И от него многое зависит». И тогда Сосновский спросил: «Грета, что в том вагоне на самом деле?» «Вагон?» Женщина нахмурилась, и возле уголков рта появились горькие морщинки. «Игрушки в герметичных индивидуальных упаковках. Яркие и красивые. Такие, что детям сразу захочется взять их в руки. А еще конфеты, шоколад, тоже в герметичных упаковках. В этих игрушках, в конфетах стеклянные ампулы. Они сломаются, если игрушку взять в руки, тискать ее, играть с ней. Они будут заражены, даже если ампула уже лопнула в какой-то игрушке». «Да», кивнула Гретель. «Вирус на вещах, на поверхности предметов может сохраняться до 3 недель. Поверхность, руки, все нужно обрабатывать крепким спиртовым раствором. Что еще может убить этот вирус? Высокая температура. Даже кратковременное повышение температуры до 180 градусов убьет его. Где нам искать этот чертов вагон, Грета? Помоги мне». «Я слышала от мужа, что загружали вагон на станции Сретенская. Часть вещей была заражена, а часть нет. Вагон был, конечно, не полностью забит игрушками и сладостями. Их просто неоткуда было взять в таком количестве, чтобы забить 60-тонный железнодорожный вагон. Обсуждался даже вопрос с грузовой автомашиной, но остановились на вагоне. Но куда его переправили потом, я не знаю. Знаю, что должны были отправить со станции. Когда-то здесь добывался щебень, и Сретенская станция была грузовой. Потом вырос и поселок, а станция стала сортировочной, потому что к ней примыкало аж 3 железнодорожных направления. Образовалась и мастерская по ремонту подвижного состава. Недалеко от карьера, коль уж скоро появилась станция, начались и лесоразработки. Каким-то чудом в начале войны Сретенская не попала под бомбежку. Страдали только железнодорожные пути, повреждались взрывами стрелки. И станцию использовали немцы. А потом, когда перед отступлением ее не удалось взорвать, или просто не сумели, части Красной Армии захватил Сретенскую почти нетронутой. И здесь сходились и расходились грузовые составы, всегда под парами стоял какой-то состав, ждавший своей очереди на выход по воинскому расписанию. Как и на любой станции, по разным причинам на запасных путях простаивали вагоны, то неисправные, то не полученные адресатом, то не вошедшие в предыдущий состав и отсрочиваемые раз за разом как второстепенный груз. Шелестов, увидев небольшую гору железнодорожных шпал, местами расщепленных, местами обгоревших, сразу понял, что события здесь произошли совсем недавно. И сварщиков он увидел, которые резали автогеном поврежденные, изогнутые взрывом рельсы. Начальник станции, мужчина с пышными усами под массивным носом, говорил раскатистым басом и энергично жестикулировал. В кабинете с ним разговаривать было даже страшновато. Приходилось опасаться за чернильницу на столе, кружку с остывшим чаем и несколько папок, сложенных на краю стола. Что-то из этого неизбежно должно было оказаться на полу. Назвался он Чумиловым Захаром Захаровичем, бывшим майором, фронтовиком, бывшим командиром отдельного инженерного батальона. Наверное, во время восстановления переправ и других сооружений в любую погоду и время суток его громкий голос очень помогал командовать подчиненными. «У нас же здесь рота железнодорожных войск НКВД», — пояснил Чумилов. «И ответственные грузы охраняют, и склады охраняются, и стрелки. Опять же часть путей, что в пределах нашей ответственности. Так что у вас стряслось?» – перебил начальника станции Бутарин, стоявший у окна и смотревший на рабочих. «Авария, состав с рельсов сошел, хуже, товарищи!» Стиснув кулак и едва не хватив им по столу, заявил Чумилов. «Банда националистов напала. Не понимаю, чего им надо было. Ведь ясно же, что охрана даст отпор, знать ведь должны были, что станция охраняется. Нет же, сунулись. Бой был. У нас грузовик с взрывчаткой разгружался, для карьера прислали. Что-то спасти удалось, но часть вот и рванула на последнем пути. Когда это произошло? 5 дней назад, ответил начальник станции. Но мы все уже восстановили. Движение налажено, ни часа простоя подвижного состава мы не допустили. Да подождите вы. Коган чуть ли не за рукав схватил Чумилова. Бог с ним, с этим простоем. Вы расскажите, как все произошло, что, по-вашему, нужно было бандитам. Начальник станции сдвинул свои мохнатые брови, сосредотачиваясь, и начал рассказывать. Националисты атаковали 2 поста, которые охраняли станцию с севера, со стороны предгорий. Тут же, как только началась стрельба, по тревоге был поднят караул. Банда была большой, человек 30, и двигалась она на станцию широким фронтом со стороны запасных путей, оттесняя бойцов охраны к мастерским. Чумилов был человеком опытным, он на фронте с 41 года и повидал всякого, и в ситуациях оказывался непростых не так уж и редко. Да и командир роты охраны старший лейтенант Егоров не подвел. Он поднял станковый пулемет на 2-й этаж административного здания, а расчет ручного пулемета отправил на крышу мастерских. С этих 2 точек, расположенных довольно высоко, бойцы накрыли перекрестным огнем всю территорию между техническими сооружениями и стрелкой запасных путей. Убедившись, что с других направлений станцию не атакуют, Егоров занял оборону и со стороны леса направил группу бойцов во фланг банде. Ротный рисковал, он мог послать своих людей в ловушку, но удача в этот день была на его стороне, а может, помогла интуиция опытного командира. Зажатые с 2 сторон, бандиты теряли людей и через 10 минут стали отходить к лесу, а потом ушли совсем. «Вы так и не поняли, что было их целью?» – спросил Шелестов. «Уничтожить станцию? Захватить какой-то груз? Может, они к каким-то вагонам, к какому-то составу рвались? Боеприпасы, горючее?» «Нет, товарищ подполковник, я бы не сказал. Да и не было ничего такого на путях. С древесиной было несколько вагонов. Ждали, чтобы прицепить к составу завтра утром. Цистерны были, но пустые. Вагоны под щебень прибыли, тоже очереди своей ждали. Ничего не тронули, значит, тронули, но это так, можно сказать, что по пути. Случайно. Там у нас на запасном пути стоял 1 вагон. Немцы его, что ли, бросили. Вещи в нем были, награбленные, я думаю. Не то чтобы вагон был полон, но кое-что из одежды в нем находилось, игрушки детские. Что? Коган уставился на начальника станции. Дальше. Дальше рассказывайте. Ну, вот в него кто-то залез, кое-что похватали они и ушли. Черт, про вагон рассказывайте, перебил Чумилова Шелестов. Ну, я говорю, что есть такой вагон. Я про него докладывал 3 недели назад, но, видать, забыло про него начальство. Груз не военный, не стратегический. Кому эти игрушки сейчас важны? Может, в детский дом куда-нибудь, на Урал отправить? Так мне же приказ нужен. А от меня тогда отмахивались все. Ну, я его опломбировал и на запасный путь отогнал. Там и стоит. Вы содержимое трогали, прикасались к игрушкам, раздался в установившейся тишине голос Каратеева. Конечно, с готовностью закивал начальник станции. Я же комиссию создавал, описывал содержимое. Все осматривали, акт составили. Если вы сомневаетесь, то зря. Никто ничего не украл. И пломбы каждый день проверялись. 3 недели. Пробормотал вирусолог и, посмотрев на Шелестова, неуверенно отрицательно покачал головой. За 3 недели тут, знаете ли, пластом лежали бы все в горячке. А если удалось не повредить ни одной ампулы, предположил Сосновский и, повернувшись к Чумилову, уточнил. Вы, Захар Захарович, как осматривали, в перчатках хирургических, пинцетом вещи трогали или, как на барахолке, трепали и швыряли из стороны в сторону. Вы извините меня, конечно. Начальник станции глянул на погоны Сосновского, товарищ майор, но мы к чужим вещам приучены относиться с уважением, бережливо. Они же деткам все равно пойдут, нельзя их бесхозными держать тут вечно. От всего прок должен быть. Да бог с вами, Захар Захарыч, напряженно улыбнулся Сосновский. Шелестов кивнул Каратееву и тот стал рассказывать об ампулах внутри игрушек, которые содержат в себе опасный и очень заразный вирус. Чумилов слушал, хмурился, шевелил мохнатыми бровями и молчал. Как и предполагал Шелестов, бывший майор Красной Армии уже прикидывал, какие противоэпидемиологические мероприятия он должен провести во вверенном ему подразделении в соответствии с уставом и циркулярами Главного санитарного управления Красной Армии. Оперативники не менее напряженно размышляли о том, насколько вероятно было осматривать содержимое вагона и не повредить при этом ни одной ампулы. Странным было, что до сих пор никто не заболел, ни из числа работников станции, ни из числа бойцов роты охраны. По большому счету и вся группа, сидевшая в кабинете начальника станции, теперь инфицирована, если заражение уже произошло, но за такой долгий срок, и ни единого симптома. К большой неожиданности для оперативников выяснилось, что националисты вскрыли вагон и явно что-то с собой унесли. Чумилов это подтвердил. Унесена была какая-то часть одежды и сладостей. Начальник станции этот факт старательно зафиксировал актом за несколькими подписями и снова опломбировал вагон. Правда, этот акт он еще никуда не отправил. Никто не стал заниматься этим делом, хотя тела убитых бандитов забрали сотрудники НКВД из района, как и их оружие, найденное на месте нападения. «Ну, ваше мнение, уважаемый ученый?» – спросил Шелестов, когда группа вышла осмотреть территорию и сам вагон. «Мы тоже теперь заражены или пронесло, даже не знаю, что и думать», – вздохнул Каратеев. «Боюсь, что вопрос не медицинский. Я к тому, что если бы вирус вырвался на свободу, то сейчас бы большинство служащих и бойцов охраны уже свалились, пораженные вирусом. Этого не произошло. Тут, знаете ли, Максим Андреевич, либо националистам повезло, да и всем на станции тоже повезло, потому что ампул в вещах мало, и никто не тронул вещь, в которой была зараза, либо, что-либо». Шелестов стоял и ждал выводов вирусолога, либо тут вообще нет ничего, а информация от фашистских ученых блеф, нет никакого завирусованного вагона, ложная информация для нас, не знаю, правда, с какой целью ее понадобилось распространять, но на этот вопрос отвечать вам, могло не повезти бандитам, сказал Сосновский, охрана станции не тронула ни одной зараженной вещи, а националисты могли тронуть, если их вообще не немцы послали, например, выкрасть вещи с ампулами, которые они определили, пока по неизвестному для нас принципу, или это инициатива самих националистов. «Черт бы побрал эту черную смерть», – проворчал Шелестов. «Теперь вот стой и гадай, заразился ты или не заразился, распространился вирус или нет. Ладно, берем риск на себя, тем более что вакцина есть, она существует. Семен Валерьевич, связывайтесь по телефону из кабинета начальника станции с санитарным управлением. Пусть вызывают специалистов и обследуют вагон, людей. Хотя людей, видимо, обследовать бесполезно. Наша задача опросить всех на станции. Может быть, кто-то знает нападавших людей, видел кого-то знакомого, какие-то признаки, которые позволят понять, откуда они, из какой местности. Я свяжусь с районным отделением НКВД, постараюсь оттуда получить сведения. Может быть, они сделали какие-то выводы, до чего-то додумались. В роте Боровича осталось 15 человек, еще трех легкораненых пришлось оставить с пленными, а потом отправить в госпиталь. Выяснилось, что забарахлил один из студебекеров. Пуля пробила картер, и из двигателя вытекло почти все масло. Пришлось оставить машину, перегрузив все имущество роты и боеприпасы в два оставшихся грузовика. Бутырин осмотрел «Мерседес» вирусологов и предложил его использовать. Три машины все же давали большую мобильность. Поздно вечером стали слышны звуки стрельбы. Группа, загнав машины в лесочек и разведя костры в небольшом овраге, готовила ужин. Шелестов вскочил, одновременно доставая из планшета карту. Подбежавшие к нему оперативники тоже прислушивались. Местность безлюдная, изрезанная неровностями, склоны предгорий Карпат. Это откуда-то со стороны Шары, указал пальцем на карту Бутарин. Больше там ничего нет. Если только это не войсковая операция и не части НКВД зажали где-то банду, предположил Коган. Судя по карте, до селения Шары было около 15 километров по прямой. Стрельбу было слышно благодаря рельефу местности и ночной тишине, когда каждый звук был слышен на большом расстоянии. Дорога на карте была обозначена, значит, на машинах можно было туда проехать. Помня об остатках банды националистов, напавших на станцию, Шелестов решил, что медлить нельзя. Все еще оставался шанс, что банда забрала из вагона по указке гитлеровцев именно те вещи, в которые были вшиты ампулы с вирусом. Маленький шанс, что это так, но и его необходимо проверить. Слишком опасная ситуация, чтобы пренебрегать даже такими случайностями. Каратеев сам рассмотрел и распорол множество вещей из вагона, но никаких ампул не нашел. Но это не значило, что их не было вообще. Вполне могло оказаться, что вещи с вирусом лежали отдельно, и командиры банды знали именно об этой упаковке. И вполне возможно, что им приказали с помощью этих вещей провести террористический акт. Костры быстро залили водой, свернули и бросили в машины имущество. Буквально через 10 минут трофейная легковушка и два грузовика уже неслись по ночной дороге. Шелестов разрешил пока включить автомобильные фары. Их из соображений безопасности придется выключить километров через 10. Снизится скорость движения, но зато удастся подобраться к месту боя незамеченными. Несколько раз Шелестов приказывал остановиться и заглушить двигатели. Стрельба больше не была слышна. Через 30 минут были погашены фары, и машины двинулись в темноте, снизив скорость. Дорога еле видна, и водители вглядывались вперед, ведя машины аккуратно и притормаживая в опасных местах. Еще через 10 минут Шелестов остановил колонну. Оперативники вместе с Боровичем собрались возле него в кузове одного из студебекеров, плотно закрыв брезент, чтобы не был виден свет фонарика. «Мы сейчас вот здесь», — показал Шелестов место на карте. «Дальше ехать на машинах опасно, потому что дорога спускается в низину, и со стороны селения можно будет нас легко заметить даже без света фар. Какие есть предложения?» «Можно обойти шары с двух сторон», — предложил Борович. «Одна группа пойдет по дороге, вторая обойдет снизу и выйдет к окраинам, к берегу речушки. Тут на карте обозначена водяная мельница. У меня в роте есть один боец из этих мест, он проведет нас к мельнице, а дальше будем действовать по обстановке». «Хороший вариант», — согласился Бутарин. «Если одна группа ввяжется в стрелковый бой, то появление второй группы у себя в тылу заставит бандитов снова бежать. Если только в поселке не подразделение НКВД, преследовавшие бандитов, не начать бы с ними перестрелку в темноте. Любое подразделение прибыло сюда на чем-то», — напомнил Сосновский. «Не пешком же они от райцентра сюда отмахали несколько десятков километров. Где-то на окраине машины должны быть, если поселок окружен нашими и обложили там банду, или в самом поселке стоят машины, а это мы увидим почти сразу. Банда ушла пешком, так нам на станции сказали. А вообще-то там что-то горит», — вдруг заявил Коган, посмотрев наружу в щель в брезенте. «Еле заметно, что отсветы видны». Разобрав оружие и боеприпасы, оперативники двинулись по обочине, стараясь держаться возле деревьев лесочка, прижимавшегося к дороге. «Пеняк», — позвал Борович своего автоматчика, подойдя к бойцам, рассевшимся в темноте на земле. «Здесь, товарищ лейтенант», — подскочил молодой Гуцул. «Значит, ты говоришь, Янка, что знаешь эти места, бывал в шарах?» «Так точно», — уверенно ответил автоматчик. «Бывал в этих местах, на заработки ездили. Здешнюю мельницу я тоже строил. Не один, конечно, артелью строили. Будешь проводником. Возьми с собой одного человека. Рота пойдет за тобой на удалении 100 метров. Разрешите Селиверстова взять, товарищ лейтенант?» — попросил Янка и повернулся к товарищу. «Пойдешь со мной, Пашка?»